Месяц спустя она получила письмо от матери. Ириде очень нравится в Локрах. Она музицирует с другими девушками, все восхищаются ее голосом. Филистион счастлив снова встретить своих друзей, пифагорейцев. Он отказался от медицинской практики, но собирается написать трактат о женских болезнях. В конце письма Дорида прибавила. В конце пути обнаружили, что Сафро исчезла с корабля. Дионисий приказал обыскать весь трюм. На следующий день осмотрели берега вокруг, тело не было найдено. Известили всех рыбаков тех мест, но они ничего не нашли, необъяснимые исчезновения. Дике чувствует почти что облегчение. Ее сестра спаслась от брата. Она предпочитает не знать как, а Гармония, удастся ли ей ускользнуть от осаждающего ее дяди. Дике вдруг заметила, что Лаодамия, бесшумно вошедшая в комнату, внимательно на нее смотрит. Неужели девочка догадалась о том, откуда это письмо? Дике, словно со стороны, услышала свой голос. «Твоя мама улетела!» Девочка просияла. Ее рука, указывая на окно, начертала в воздухе крылатую дугу, дрожащую траекторию полета. Дике смотрела на нее с восторгом. Тетка хотела ее обнять, но она увернулась, выскользнула из рук и убежала в сад, бродить своими загадочными дорогами. Да, Дионисий был прав. В сиракузском лагере разгорелись смуты. Закончилась эйфория, последовавшая за триумфальным входом в город Диона-освободителя. Его прямота и надменность были не по вкусу горожан. Некоторые стали припоминать, что он 20 лет верно служил Дионисию-старшему. И, кстати, если он не приказывает взять штурмом крепость Артигии, так это только потому, что там находится его сестра, жена и сын. Семейные связи ему дороже, чем благо города, и окончательное падение тирании. Возможно, он рассчитывает на тайный сговор с Дионисием-младшим или на то, чтобы прийти ему на смену. Дике подозревает, что эмиссары, которых ранее выслал Дионисий, а теперь Аполлократ, время от времени подогревают эти слухи. В слухах есть правда, признает она. Дион, несмотря на учение Платона, любит власть. Он, вероятно, считает, что пользуется ею лучше всех в своем качестве философа. В идеальном городе это возможно было бы так, но в Сиракузах. Прошло менее года с его возвращения. Ситуация ухудшается. Некий Гераклит, демагог, разрывающийся между дружбой и соперничеством с Дионом, предложил раздать земли неимущим. Дион, как крупный землевладелец, дорожащий своей прибылью, непримиримо воспротивился этому. Собравшись в театре, народное собрание отреклось от него и даже решило не платить его наемникам. Оскорбленный он покинул город со своим небольшим войском и нашел пристанище в Леонтиное. Гармония вздохнула с облегчением, ослабли цепи, сковавшие ее. Конечно, Леонтиной недалеко, примерно в 300 стадиях, и все же супруг уже не представляет для нее прямой угрозы, почти видимой с вершины стены. Он исчез за длинной грядой скал. — Твой отец ушел, — говорит она сыну. — Твой отец вернется, — утверждает Аристомаха. А Дике страдает, видя растущую тревогу в глазах Гиппариноса. Пользуясь уходом Диона, Аполлократ вознамерился разгромить город. Тетка пыталась отговорить его от этого, но напрасно. Куда только подевался, задумалась она, милый мальчик, который так любил слушать, как она рассказывает легенды. Ребенок, боявшийся раздавить жука, когда шел по траве, он был переполнен злобой на жителей Сиракуз, и Дике не могла его успокоить. Представился случай для атаки. Дионисий послал с Локр несколько кораблей, груженных пшеницей, для жителей Артигии. Сиракузам удалось захватить 4 из них. Уверенные, что теперь крепость и тирания падут сами собой, они отпраздновали этот успех народными пирами и многолюдными увеселениями. Гармония и Дике слышат звуки флейт и все более пьяные песни, доносящиеся из города. Сидя в саду, они слушают с беспокойством. Они подозревают, что безмятежность этой ночи скоро будет нарушена. Несколько часов спустя музыку сменили, звон оружия и крики ужаса. Небо на севере покраснело, и вскоре мелкий дождик пепла, принесенного ветром, осыпал листву. Сестрам сказали, что женщин и детей, захваченных при стычке, бросили в подземелье крепости. Дикие и Гармония сразу же туда отправились. С помощью нескольких служанок они поят пленных, лечат ожоги, пытаются успокоить маленьких детей, раненых, вопящих или лежащих неподвижно, с обгорелыми ресницами, волосами. Как хорошо! Думает Гармония, что источник Аритузы не иссякает и всегда чист. Если бы не он, мы не могли бы выдержать осаду и спасти всех этих людей. Ночь близилась к концу, когда к ним присоединилась Аристомаха. Внешне спокойным голосом она объявила, что жители Сиракуз решили направить послов в Леонтиной. Они будут умолять Диона прийти к ним на помощь со своими наемниками как можно скорее. Гармония избегает взгляда Аристомахи. Дике видит, что руки ее сестры, пытающиеся напоить маленького мальчика, дрожат. Утром 3 женщины пекут и раздают ячменные лепешки. Дике просто необходима передышка. Она медленно идет по широкой аллее. Запахи растений изменились. Дождь моет листья лавров с терпением упрямой служанки. Это мелкий, теплый дождик, ему не удается скрыть запах пожарища. Дике узнает запахи, о которых рассказывал когда-то Лептин. Ее выворачивает наизнанку. Безумный город, охваченный раздорами, противоречиями, предательствами, безумная семья. И эти 2 безумия сошлись в убийственной схватке. Ее снова скрутили рвотные спазмы, хотя она не поглотила и кусочка лепешки. Возвращаясь к террасе, она заметила, что поблекли последние розы. Она подула на лепестки, чтобы освободить их от пепла, похожего на пыль. Вернувшись из Леонтиноя, Дион реорганизовал сиракузские войска, еще подкрепленные его наемниками. Он провел несколько атак на крепость, вызвав значительные потери среди осажденных. Силы их слабеют, припасы иссякают. Зная, что нечего больше ждать спасения и поддержки с моря, Аполлократ пошел на переговоры с Дионом. Он оставляет ему дворец-крепость, коней и оружие и последние запасы зерна. В обмен он получает право покинуть дворец живым и невредимым, с личной охраной. Он предложил Дике сопровождать его в Локры. Она отказалась. Ни она, ни Гармония не пришли проводить триеры, на которые последний из царского рода, последний из тиранов, погрузил свое имущество и верных сторонников. Аристомаха сразу же взяла ситуацию в свои руки. Она приказала открыть ворота и попросила дочь и внука сопровождать ее навстречу Диону. Теперь они будут жить в Акрадинском доме. Дике молча поцеловала сестру и племянника. За несколько дней Гармонии удалось отделаться от своей красоты. О нет, она не подарит ее супругу-победителю. Единственная ее месть в этом поражении — сухие глаза и волосы, потускневшая кожа, ссутулившиеся плечи и угасший взгляд. Диону придется довольствоваться этим, — подумала Дике. Она не знала, подниматься ли ей на стену, чтобы увидеть их встречу, но, наконец, решилась. Аристомаха вышла первой и побежала к Диону. Она бросилась в его объятия, долгие объятия посреди дороги. Дикея не могла не вспомнить Электру, страстно целующую брата Ареста, встретившись с ним после долгих лет разлуки, когда она потеряла надежду вновь увидеть его. Позади застывшие гармонии сын ждут своей очереди. Брат и сестра размыкают объятия. Словно на церемонии Аристомаха подзывает свою дочь, гармония толкает Гипариноса перед собой, заслоняясь им, как щитом. Отец и сын стоят неподвижно, лицом к лицу, где он словно колеблется. Вдруг он хватает Гипариноса и на секунду поднимает его над собой. Дике представляет, как встречаются два взгляда одинаковых глаз. Дион поставил мальчика на землю. Гармония, смирившись со своей участью, склоняет голову перед дядей и мужем. Растроганная, но и в отчаянии, Дике пристально смотрит на своего племянника. Он опустил руки, растерянный. Запутавшись в роли, которая ему не по силам, Дион протянул одну руку сестре, другую жене. Прежде чем пойти за ними, Гипаринос быстро обернулся и помахал тетке. И четверо пошли к городу, над которым еще плыли клубы дыма. Мозаика. Я разломила фигу, и появилась Нектея. Ее черно-фиолетовой кожи и бледно-розовые ладони, прекрасный контраст возвращения детства, такие яркие, что я не осмелилась откусить от этого отверстого, похожего на плоть плода, укусить ту, которая была кормилицей. Я протянула инжир Лаодамии, проходящей через сад. Она схватила плод и продолжала свой загадочный путь. Моя мать хотела подарить мне локрский инжир, плоды ее детства. Теперь я лучше понимаю, почему этот дар, это приобщение были невозможны. Нектея сторожила порог моей памяти. Из Локр никаких вестей. Я не жду их больше. Вскоре после своего ухода Гармония написала мне, предлагая поселиться в их доме в Акрадине. Она писала, что Дион не возражает против этого, он всегда глубоко ценил мой такт. Я отказалась, отговорившись тем, что Лаодамия зачахнет, если ее лишат привычных блужданий по саду и кустам. Уже 3-4 года, как она не растет. Ей исполнилось 15 лет, и, вероятнее всего, у нее никогда не будет месячных. Нет, я не смогу ее покинуть. Ни ее, ни сад. Без них я почувствую себя калекой. С тех пор, как сестры покинули Артигию, я ем только фрукты, овощи и ячменные лепешки. Перехвачу что-нибудь, когда захочется, не садясь за стол. Да, я ем мало. Как Сафро, как птицы. И я кормлю их зернами, иногда крошками лепешки. Особенно теперь, когда начался осенний перелет. Время от времени Гармония посылает мне мед, миндальные печенье или вяленую рыбу. Она никогда не приходит ко мне. Полагаю, Дион не желает, чтобы его жена возвращалась туда, где она любила Тимократа. Поверил ли он, сделал ли вид, что поверил, в басню о навязанном силой союзе? Возможно. На востоке яростные удары волна, скалы, стены, враждебное биение шторма. С другой стороны, на западе большой порт, хорошо защищенный, серое море, спокойное, как озеро, немного мрачное. В той стороне исчезло Сафро. Порывы ветра пьянят меня, но опьянение не приносит забвения. Скоро год пройдет, как ворота открылись. Нет, я не хочу жить в этом диком городе. Недавно Дион подослал убийц к демагогу Гераклиду. или, надо признать, разрешил его убийство. Этот восторженный, кипучий Гераклит хотел стереть все следы прошлого режима, разрушить склеп моего отца, выкинуть труп его из могилы, смешать крепость с землей. Дион воспротивился этому. Гераклит пытался подорвать его власть, чтобы стать на его место. Я могу понять гнев мужа моей сестры, но все-таки интересно, что думает об этом добрый старый Платон? Гроза зреет в фиолетовых гроздьях облаков. При всполохах молний оливковые деревья кажутся пепельными. Море молчит, из города за стеной доносится далекий шум. Вдруг порыв ветра, ракитники с Эолийских островов испуганно зашумели, потом передышка, ожидание. Я смотрю на чуткие листья, они словно предчувствуют грядущую бурю. Лаодамия пробежала через кусты орешника и скрылась из виду. Моя спутница, такая нужная, вечно скрывающаяся. Она может провести несколько ночей вне нашей комнаты. Я привыкла не слишком беспокоиться об этих отлучках, но нет, я все же иногда беспокоюсь. Ей случается возвращаться на заре, принося мне в подарок рассветную росу. Я спала с мужчиной целомудренно, хотя нет, не совсем. Женщины целомудренно. А теперь с этим молчаливым созданием, которое кажется бесполым, одиночество владеет мной, особенно после последней утраты. Я одна, или почти одна, в этом саду, в саду отца. Я даже не уверена, что до сих пор считаюсь это отцовским наследством. Мне кажется, я более верна деревьям, этим упрямым трудягам, я восхищаюсь их стойкостью перед бурями, засухой, летним зноем. Рядом с гранатовым деревцем дикая виноградная лоза упрямо штурмует ограду, пурпурная винная стена, шевелящаяся под легким ветерком. Осада закончилась. Но мне нравится представлять, что в один прекрасный день стена растрескается и падет, сломленная всемогущим терпением лозы. Сафро с радостью увидела бы эту победу растения над камнем. Гроза разразилась над морем. Прежде чем уйти, она уронила несколько больших теплых капель. Их хватило, чтобы пробудить запахи земли кормилицы. Лаодамия, наверное, наслаждается ими, забившись в один из своих тайников, и вновь солнце, закатное солнце, покрывающее золотистым медом стены из песчаника. На краю террасы под каменной нишей стоит небольшая бронзовая скульптура Аполлон с кифарой. Платон послал его Сафро в благодарность за то, как она заботилась о нем, больном и одиноком в последний его приезд. Знак внимания был деликатным, а скульптура — несколько манерной и зажиманной позы божества, по крайней мере, так считала моя сестра. Сегодня утром я заметила у подножия статуи странные приношения. Сосновую шишку, сморщившиеся ягоды, несколько груш и перо чайки, выложенные на подстилке из плюща с величайшей аккуратностью. Это дело рук Лаодамии, другого объяснения я не вижу. Служанка спросила меня, не убрать ли этот мусор. Груши сгниют, добавила она. Нет-нет, только не трогай. Недавно я видел, как Лаодамия испустила дикие крики, а затем в ярости покатилась по земле. Она разложила опавшие листья в кучки, а садовник убрал их. Не знаю, с какой целью она насыпала эти кучки, но ей невыносимо было видеть, что их убрали. Сколько злобы скрывается под этой гладкой кожей, в этом взгляде без возраста. Снова всплывает жажда насилия, присущая нашей разрушенной семье. И все же один единственный раз я вышла из Артигии. Я поливала грядку базилика, когда показался незнакомец. Запыхавшийся человек сказал, что он раб Диона. Мне надо было сейчас же прийти в его дом, где поселилась горе. Если я не приду, моя сестра тоже умрет. Она угрожает, что покончит с собой. Я побежала через сад. Я почувствовала, что раб ничего больше не скажет. Впервые я шла по этой дороге, которую так часто видела сверху, по этой пуповине, которую Сафро хотела перерезать. Человек, идущий передо мной, ускорил шаг. Мы погрузились в толчью набережной. Потом переулки, небольшая площадь, опять улицы, улица Акрадины. У меня кружилась голова, меня оглушал шум. Мой проводник прокладывал нам дорогу, я следовала за ним. Тоже умрет. Может быть, речь идет об Аристомахе? Человек остановился перед дверью резного дерева, он впустил меня и тихо затворил за мною дверь. Я пошла по коридору и оказалась в просторном внутреннем дворике. Пол был покрыт мозаикой, дельфины и рыбы на ярко-синем фоне. На спине одного дельфина я заметила бурые пятна. Кровь? Слуга уже приглашал меня войти в темные покои. В глубине комнаты обнимались двое. Они сидели на скамье спиной ко мне, вцепившись друг в друга. Я едва заметила их. Человек увлек меня в соседнюю комнату. На кровати лежало тело Гиппариноса. Разбитый лоб, раскроенные щеки, свернувшаяся кровь в волосах, фиалковые глаза закрыты. Я коснулась испачканных волос, потом осмелилась поднять простыню. Ребра тоже переломаны. Ниже левая нога лежала под странным углом, кость торчала из плоти, кровоподтеки повсюду. Не тронут только маленький трогательный отросточек, сиреневатый, как закрытые веки, зверек, сжавшийся, чтобы уцелеть в катастрофе. Этот орган никому не даст жизнь, он не продолжит преступный род. Я вновь закрыла его простыней до подбородка. Мне показалось, что длинные густые ресницы дрогнули. Каждый отрицает смерть, как может. Я не сразу поняла, что в глубине темной комнаты есть кто-то еще. Я подошла. На полу, свернувшись в позе зародыша, лежала моя сестра Гармония. Я села рядом с ней, прямо на землю. Я ждала долго, прежде чем погладить ее по щеке и прошептать «Это я, Дике!» несколько раз, как монотонный напев. Она не двигалась. Время казалось таким же неподвижным, как мертвое тело. Сестра, наконец, повернула ко мне лицо с сухими стеклянными глазами. Он бросился с крыши. Позднее я поняла, почему Аристомах и Дион показались мне родителями покончившего с собой ребенка. Возможно, они и вправду были его родителями, по крайней мере, если верить желанию Аристомахи. Когда нашли тело, Гармония так яростно набросилась на Диона с кулаками и оскорблениями, что он укрылся в объятиях сестры. Гармония обвиняла мужа в том, что он виноват в смерти мальчика. Слуга объяснил мне, что накануне Дион сделал Гиппариносу выговор за то, что тот забыл 4 стиха в конце одной из песен Одиссеи, без всякой злости, — уверял меня слуга. Он вел себя так, как должен вести отец, берущий в руки воспитание своего единственного сына, особенно если он не видел, как этот сын вырос, и познакомился с ним, когда мальчик был уже больше 10 лет. Дион и правда умел говорить весьма сухо, даже с самыми близкими друзьями, но я не убеждена, что этот выговор был действительно причиной самоубийства. Конечно. Именно так хотела думать моя сестра. Она ничего не могла простить Диону. Ни того, что он был одновременно ее дядей и супругом, ни своей разлуки с Тимократом, ни тем более того, что он вернулся в Сиракузы и завоевал город, но не своего сына. Узкая зеленая полоска украшает стену. Варварское украшение, сказала бы гармония. Ящерица сидит совершенно неподвижно, даже выпуклые глазки застыли. Движется только сердце, сумасшедшее биение под кожей. Лаудамия долго смотрит на нее, завороженная, и вдруг бросается вперед, протянув руки, чтобы ее схватить. Ящерица спаслась, шмыгнув вверх по стене. Я осталась в недоумении. Сердце заколотилось уже у меня. Лаудамия превратилась в хищницу. Или это просто игра для нее? Она уже снова ушла бродить. В волнении я пытаюсь освободить кустики тимьяна, заполоненные сорняками, и сорняки тоже хищники по-своему. Мне хотелось бы, чтобы здесь сосуществовали тернии и розы, деревья и растения-паразиты. Да, мне хотелось бы прекратить войну с отдельными видами, найти точную меру, равновесие. «Не подвинулась ли ты рассудком?» — пошутил бы Сафро. Сафро, переживавший иногда полосы безумия, но не такого, как у меня. Мне не хватает Филистиона. Филистиона, пытавшегося препятствовать браку Диона и Гармонии, предчувствуя ужас. Он сказал отцу, что трагедия придет с этой стороны, по материнской линии. Продолжая прополку, я размышляю, может быть, Гиппаринос погиб от холодной ненависти между его родителями, от слишком совершенной одинаковости их глаз, породившей взаимную неприязнь, а ведь у него были такие же глаза. Он покинул крепость со стенами из песчаника и оказался в стенах одинаковости. Этот нежный, прекрасный мальчик попытался, наверное, вырваться из сети. Уже внутренне надломленный, он разбился о прекрасную мозаику, на которой гонялись друг за другом веселые дельфины и рыбы. Или его привлекла эта ненастоящая вода, ведь с дороги, идущей поверху стены, он так часто следил за танцем волн. А теперь, чтобы вынести ужас, представляя себе минуту, когда он бросился вниз, я убеждаю себя в том, что он действительно увидел море, плещущееся на полу дворика. Оно показалось ему по-матерински ласковым. И, бросаясь вниз, он улыбался от счастья освобожденный. После пятидневного отсутствия Лаудамия вернулась в дом. Это меня немного успокоило. Я уже боялась, что она совсем превратится в зверька. Она даже согласилась пойти со мною в купальню, чему последнее время яростно противилась. Когда она плещется в обильной чистой воде источника Аритузы, когда я оттираю ее, а потом массирую, у меня такое чувство, будто я возвращаю ее роду человеческому. Странное беспокойство, если учесть, что я на своем опыте узнала, что этот род проникнут насилием и варварством. Ее тело кажется бесполым. Ни женской груди, ни волосков на теле. Ноги и руки мускулистые, от бега, ползания, возможно, лазания по деревьям. И все же мне кажется, что она грудной ребенок, который вырос, не обретя взрослых форм, мой ребенок. После купания она очень быстро засыпает и словно забирает меня с собой в ласковую дремоту.